Глава 22. Когда я собирала свои вещи, внутри все кричало от боли и страха. Я понимала, что ухожу не просто так, а навсегда. Писать записку Лёше было мучительно. Как объяснить человеку, который любил меня и был со мной в самые тяжелые моменты, что теперь я ухожу к другому? Как найти слова, которые не ранят, не разрывают на куски? Но таких слов не существует. Я знала, что нет способа сделать это менее болезненным, но все же старалась. А еще я струсила и не смогла сказать ему все в лицо. «Лёша, прости меня. Я не могу больше лгать ни тебе, ни себе. Я ухожу к другому мужчине. Я знаю, что это причинит тебе боль, и мне очень жаль. Я оставлю тебе право видеть детей, когда ты захочешь. Пожалуйста, знай, что я всегда буду благодарна тебе за все, что ты сделал для меня. Ника». Писала эти строки, и руки дрожали. Сердце колотилось так, что я едва могла дышать. Каждый раз, когда я представляла его лицо, его глаза полные боли, у меня внутри все сжималось, но я знала, что должна быть честной. Больше не могу жить в этой лжи, не могу продолжать притворяться. Я сложила записку на столе и сделала глубокий вдох. В голове звучали слова, которых я так боялась. «Я тебя ненавижу». Но Алексей никогда не скажет этого. Он не такой. Он слишком добрый, слишком преданный. И, может быть, именно поэтому мне так больно. Мы с детьми собрались и вышли из дома. Я знала, что на этот раз все по-настоящему. Дети смотрели на меня с вопросом в глазах. Они еще не знали, что происходит, не понимали, почему мы уходим, почему папа не идет с нами. Я попыталась улыбнуться, хотя внутри умирала. «Мама, а где папа?» — спросил сын из сердца. Разорвалось на части. Я присела перед ним, пытаясь удержать слезы. «Куда мы едем?» «Папа останется дома, милый», — тихо сказала я, погладив его по голове. «Мы сможем его навещать, когда захотим. А мы едем в другое место». Сказать эти слова было как ножом по сердцу. Я знала, что для них это будет тяжелым ударом, но что я могла сделать? Я не могла оставить их с Лёшей, мне нужно было уйти, и я хотела, чтобы они были со мной, даже если это значило разбить их мир. Роман стоял в дверях, улыбаясь, как будто это был самый обычный день. Его уверенность всегда была притягательной, но сейчас она только усиливала мой внутренний дискомфорт. Я заметила, как его взгляд скользнул по детям, и внутри все сжалось. Дети не знали его, не знали, что он теперь будет частью их жизни. Мои дети, мои маленькие крошки. Как я могла заставить их пройти через это? Лёся стояла рядом со мной, цепляясь за подол моего пальто. Ее большие глаза, в которых обычно горела радость, были теперь полны непонимания и страха. Она пряталась за моей ногой, не делая ни шага вперед. Сын стоял чуть поодаль, его лицо как маска, но я видела, как внутри него разгорается шторм. Он пытался оставаться спокойным, как учил его Алексей, но его глаза выдавали все его чувства. Он смотрел на меня так, как никогда раньше, с осуждением и болью. «Привет, ребята», — сказал Роман, пытаясь быть приветливым, но его голос прозвучал натянуто. Он присел на корточки, чтобы оказаться на уровне глаз Люси. «Я Роман. Давайте познакомимся». Люся даже не сдвинулась с места. Она прижалась ко мне еще крепче, как будто пыталась спрятаться от этого нового, незнакомого мужчины. Я почувствовала, как мое сердце сжалось от боли. Моя маленькая девочка была напугана, и я знала, что она чувствует. Это чувство, когда ты хочешь довериться, но не можешь, когда мир рушится, и ты не понимаешь, почему. Сын, напротив, не отступил ни на шаг. Он встал прямо, его глаза были холодными, как лед. Он не сказал ни слова, но в его взгляде я видела вопрос, который он боялся задать, вопрос, который обжигал меня, как раскаленный металл. «А как же папа?» — вдруг спросил он, и его голос прозвучал, как удар в солнечное сплетение. «Где папа, мама?» Эти слова резанули меня по сердцу. Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание, что я могла сказать, что его папа больше не будет с нами, что я сделала выбор, который изменит все. Мое сердце разрывалось на части, но я знала, что должна объяснить, хотя бы попытаться. «Папа дома», — начала я, пытаясь говорить мягко, но голос мой дрожал. «Мы с ним поговорим позже». «Позже?» — Сын смотрел на меня, не отрывая взгляда. Его глаза блестели от сдерживаемых слез. «Это из-за него?» — он указал на Романа. «Ты ушла из-за него?» Я не знала, что ответить. Мои губы дрожали, и слезы подступали к глазам. Я не хотела делать больно своему сыну, не хотела разрушать его мир, но теперь уже поздно. Я понимала, что сломала что-то важное, что-то, что не могла починить. Роман пытался вмешаться, протянул руку к сыну, но тот резко отступил назад. Его лицо исказилось от боли и ярости. «Не трогайте меня!» — крикнул он, и его голос был полон отчаяния. «Вы не мой папа. Я не хочу, чтобы вы были здесь. Нет, я не хочу, чтобы мы были здесь». Люся разрыдалась, прижимаясь ко мне. Я ощущала ее маленькое тельце, содрогающееся от рыданий, и сердце мое разрывалось на части. Сын стоял, сжимая кулаки, его лицо было мокрым от слез, которые он не мог больше сдерживать. Я пыталась сделать шаг к нему, но он отступил назад, словно я была ядовитой змеей. «Как ты могла, мама?» Его голос был тихим, но в нем звучала такая боль, что мне стало трудно дышать. «Как ты могла бросить папу ради него?» Я не знала, что сказать. Каждое слово, которое я пыталась подобрать, казалось пустым и бессмысленным. Дети стояли передо мной, их мир рухнул. И я понимала, что это моя вина. Я сделала этот выбор. Я разрушила их дом. Роман молчал. Его лицо застыло в маске непонимания и отчуждения. Он не знал, что сказать или как исправить ситуацию. И я поняла, что он не был готов к этому. Он не знал, что значит быть детьми, что значит быть их опорой. Со своей женой и дочерью он уже давно не жил. Я чувствовала, как внутри все рушится. Мои дети смотрели на меня с болью и разочарованием. И я поняла, что совершила ужасную ошибку. Их мир, их спокойствие, их безопасность — все было разрушено, и я была той, кто сделал это. Я была виновата. Я посмотрела на Романа, и он ответил мне взглядом, полным непонимания. Его лицо было холодным, как лед, и я осознала, что он никогда не поймет, что значит быть родителем. Никто не сможет заменить Алексея в их жизни. Никто не сможет любить их так, как он. «Давайте поедем за покупками», — сказал Роман с фальшивой радостью, и я ухватилась за его идею, как за спасательный круг. «Да, поедем, купим много нового. Игрушки, Люсь!» Дети молчали, а мое сердце обливалось кровью. Торговый центр был огромным и шумным, и мы ходили по рядам, выбирая все необходимое. Но чем больше мы покупали, тем сильнее становилась моя тоска. Я видела, как дети держатся за руки, но в их глазах не было радости, и я понимала, что никто не сможет заменить им Алексея. Никто не будет любить их так, как он. Внутри все кипело, будто кто-то медленно прокручивал нож в моем сердце. Я старалась не показывать виду, но каждая улыбка, каждое слово казались фальшивыми. Мои дети заслуживали лучшего. Они заслуживали быть счастливыми, а не жить в этой лжи. Но как я могла все это изменить теперь, когда уже сделала свой выбор? Мы купили новую одежду, игрушки, все, что могло бы создать иллюзию нового начала. Но я чувствовала себя так, будто стою на краю пропасти, и мне нужно сделать шаг туда или обратно, но я не знала, куда. Мои мысли снова возвращались к Алексею, к нашему дому, к тому, как он всегда заботился о нас. Я думала о его глазах, о его улыбке, и внутри меня все сжималось от тоски. Дома я начала раскладывать покупки, но дети сразу заплакали. Они хотели к папе. Они не понимали, что происходит, почему они не могут вернуться домой. Я чувствовала, как слезы наворачиваются на глаза, но старалась сдержаться. Роман молчал, стоял в стороне, и я поняла, что он не знает, как справиться с этой ситуацией. В тот момент я осознала, что совершила ошибку, что все, что я делаю, это бегство. Бегство от себя, от своих чувств, от своей жизни. Я повернулась к Роману, и в его глазах увидела неуверенность, страх. Он не знал, что делать, как помочь мне. И это было страшно, страшнее всего на свете. Осознание, что я не готова к этому всему. Да, я люблю его, хочу его. Он прекрасный любовник, но не муж, не отец. И я не готова с ним состариться, не готова. Я подошла к окну и посмотрела на улицу. Дождь барабанил по стеклу, и мне казалось, что весь мир плачет вместе со мной. Я не могла больше это терпеть. Я взяла телефон и набрала номер Алексея. Сердце стучало в груди, как сумасшедшее. Я боялась, что он не ответит, что он не захочет меня слышать, но он ответил. «Алло?» Его голос был тихим, усталым. «Лёша?» Я не смогла сдержаться и разрыдалась. «Прости меня, пожалуйста. Я хочу домой. Примешь ли ты меня обратно?» На другом конце провода была тишина, и мое сердце замерло, а потом я услышала его голос, спокойный, как будто он ожидал этого звонка. «Приезжай домой, Ника». Эти три слова, простые, как глоток свежего воздуха, разорвали пелену, которая окутывала мое сознание. Я поняла, что должна вернуться туда, где меня любят, где меня ждут. Я повернулась к Роману, его глаза были полны боли и разочарования. «Прости меня, Рома», — сказала я, собирая вещи детей, — «но я не могу так. Я должна вернуться к своему мужу, к своему дому. Это было ошибкой. Прости, я не могу, не могу, это неправильно». Он ничего не сказал, просто смотрел на меня с дикой болью, словно понимал, что все, что между нами было, — это лишь иллюзия. Я знала, что раню его, что он не ожидал такого поворота, но я должна была уйти. Я вызвала такси и быстро собрала вещи детей. Они плакали, не понимая, что происходит, а я старалась успокоить их, обещая, что скоро все будет хорошо. Мы вышли из квартиры, и я почувствовала, как внутри все замерло. Мое сердце тревожно и оглушительно билось, но я знала, что делаю правильный выбор. Такси мчалось по мокрым улицам, и я смотрела в окно, пытаясь сосредоточиться на будущем, но мысли все равно возвращались к Лёше. Я думала о том, как он встретит нас, что скажет, будет ли он рад, что я вернулась, или его сердце так же разбито, как и мое. Я держала детей за руку, их маленькие пальцы сжимали мои, и я понимала, что они моя главная причина вернуться. Когда мы подъехали к дому, я увидела, что Алексей стоит у подъезда, курит, хотя он бросил 2 года назад. Он выглядел уставшим, его плечи были опущены, но в глазах была надежда. Я почувствовала, как слезы снова подступают к глазам. Я вышла из машины, крепче сжимая руки детей, и медленно пошла к нему. Он не двигался, просто стоял и смотрел на меня. Я остановилась перед ним, не зная, что сказать. Все слова казались лишними, ненужными, но он сделал шаг вперед и обнял меня. Слезы хлынули рекой, и я не могла остановиться. Я чувствовала, как напряжение, накопившееся за все эти дни, уходит, как растворяется боль, как исчезают сомнения. «Спасибо», — прошептала я, прижимаясь к его плечу. «Спасибо, что принял меня обратно». «Ты моя жена, Ника», — тихо сказал. «Ты моя жена».